праздником всех поздравляем. Праздник Федоровской иконы Божией Матери сегодня у нас. Царской иконы, родовой иконы Романовых, та, которую они приняли через руки святого благоверного князя Александра Невского, та, которая просияла чудесами в смутное время, защищая наше Отечество, и та, благословением которой вступил на российский престол первый из Романовых Михаил Федорович, и власть, основанная на христианских принципах, имеющая благодатную помощь свыше в помазании Духа Святаго, под покровом и благословением Божией Матери была утверждена в нашем Отечестве. И сегодняшний праздник говорит нам, что бывает, когда власть от Бога по благословению Божию, а не по попущению, как сейчас. Но такую власть надо заслужить, и после того, что произошло, конечно, многими скорбями и глубоким покаянием. Мы знаем, что пока с Богом был наш народ, пока он стремился жить по правде Божией, милость Божия не отступала от него. Но как только отвернулся от Бога, прельщенный ложными свободами, пошла беда за бедой. И сегодня что ждет наш народ? За божественной литургией мы слышали слово пророка Исаии, который говорит, что грехи людей, живших в то время в Иудее, уготовляют суды Божии над ними. И слово пророка звучит как предупреждение для всех народов и для всех времен. Перед нами предстает жуткая, апокалиптическая, можно сказать, картина современной нам жизни, когда все люди связаны круговой порукой греха. «Горе тем, — говорит пророк, — которые влекут на себя беззаконие, вервиями суетности и грех, как бы ремнями колесничными. Поистине, люди не знают устали в осуществлении своих греховных замыслов и отдают все свои силы для служения греху, подобно находящемуся в одной упряжке тягловому скоту. Одни грешат, как бы по неволе, увлекаемые общим движением, другие упрямо устремляются к беззаконию, несмотря на противодействие промысла Божия и удерживающих их стыда и совести. Они с вызовом говорят Богу, пусть Он поспешит и ускорит дело свое. Они смеются над церковью и готовы повторить над нею недавний эксперимент. Много мучеников явилось в церкви, которых она теперь прославляет, говорят они. А кто стал на земле победителем? Они и сами не прочь иногда среди большого праздника постоять со свечкой в храме. Так уверены в своем могуществе они, что им кажется, явись на самом деле Бог, во всей своей силе они и с Ним сумеют договориться и не останутся в накладе. Пусть приблизится, говорят они, и приведет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Они давно уже покончили с гуманизмом, забыли про так называемые общечеловеческие ценности, и теперь все откровеннее, как говорит пророк Исаия, зло называют добром и добро злом. Мы видим, как ведется война против Бога, против церкви, против веры и совести, против душ миллионов людей, там, где гнусные развраты, растление людей называют любовью, корень всех зол, сребролюбие называют искусством жить, и любовь к Отечеству – последним прибежищем негодяев. Где искреннюю веру в Бога называют ненормальностью, где восстают самыми подлыми поношениями на жертвенность, на целомудрие, на все, что содержит в себе истинное благочестие и благородство. И хотя, кажется, некуда дальше идти в безумии, эти люди весьма высокого мнения о своих суждениях. Они мудры в своих глазах, говорит о них пророк Исаия, и уверены, что могут пересилить бесконечную премудрость Божию и превратить в ничто даже промысел Божий. Слово Божие говорит нам сегодня о суде, который эти грехи уготовляют им. Послушайте, что говорит Слово Божие о том, что произойдет скоро. «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их рассеется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах». Вы слышите, какую картину раскрывает будущего Господь? «И при всем этом гнев Божий не отвратится, и рука его еще будет простерта». Раньше Бог сравнивал этот народ с виноградником, который должен был принести плод во время свое. Но благодать Божия оказалась тщетной для слишком многих в этом народе, и корень сгнил, и осыпались цветы. «Грех так ослабляет корень жизненных сил народа», — говорит нам сегодня Слово Божие, «что врагу ничего не стоит его подкопать. Грех разрушает красоту цветения народа и лишает его всякой надежды на то, что в будущем он сможет принести добрые плоды. Где армия и флот, где культура, где дух мужества и крепости России, где то, о чем лютейшие враги ее говорили, пока у них большинство девушек хранят девство до брака, нам не победить этого народа. На кого и на что нам надеяться сегодня, если люди грешат и не желают каяться, превращая тем самым себя в то самое, о которых пророк говорит, то самое солому и сено, уготованное для огня гнева Божия. Наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он ждет до конца покаяния. Но когда Слово Божие в презрении и попираем всюду Божий закон, что можем мы ждать, кроме совершенной оставленности? Мы слышали сегодня в книге «Бытия» слово о Каине и Сифе. Совершив преступление, Каин скрылся от лица Господня и стал искать устроения в мире сем. Он сознательно отвергся Бога и веры и ушел от присутствия лица Божия, не желая покаяться. Сколько Каинов было у нас в Отечестве и сколько их ныне? Но если бы Каин покаялся, говорят святые отцы, его проклятие стало бы благословением. Бог из камней сих может воздвигнуть чад Божиих. А Сиф — это тот, в ком человечество будет иметь Божию милость до конца времен. Тот, из кого произойдет, говорит пророк, тот, из кого произошел Мессия и истинная его церковь, и те, кто неложно принадлежат ей. Сифу было обещано увидеть своих чад, и чад их чад, и чад их чад, ходящих в истине. От него люди стали призывать имя Господне и называться по имени Господа. Два пути по-прежнему существуют в мире. И мы понимаем сегодня, что вера – единственный исход, путь, который Бог положил для нас, царский путь, путь царя царей, путь, который прошли до нас все святые, древний прямой путь, которым шел когда-то наш народ. Как все оказывается предельно просто и ясно для каждого человека и для целого народа. Вера и покаяние – не только обещание жизни в конце, но жизнь содержится в самом пути. На этом пути бессмертие, и нет печали этого мира, которые производят смерть. Аминь.